Дежурный милиционер оторвался от своих дел и деловым тоном сказал, словно отрапортовал. «Сейчас уже никого нет. Приходите завтра». Услышав это, Алексею стало как-то грустно и тяжело. С поникшей головой он вышел из проходной и поплелся неизвестно куда. На работу уже было идти не к чему. Домой не позволяла совесть. Алексей настолько полюбил за последнее время Любу, что огорчать ее хотя бы в чем-то малом было выше всех его сил. Нельзя сказать, что чувство, которое он испытывал к этой изменившейся до неузнаваемости девушке, было сродни чему-то природному, соответствующему его духу и уровню. Нет, скорее жалость и какое-то приобретенное с годами сочувствие ко всему светлому и чистому, понимание всего искреннего и настоящего, породили в нем желание беречь этого человека, не допускать более до него страданий и горестей, а значит, по-своему любить его. Как это только могло получаться у него, у того, кого отвергали и не понимали многие. О том, чтобы сейчас пойти к сестре Ирине или к брату, отцу Иннокентию, не могло быть и речи. Прежние страдания и недопонимание его родных сейчас камнем висели на его шее. Сбросить его он не мог. Но и уйти на дно своей судьбинушки благодаря этому грузу также не получалось. Наверное, не хватало для этого каких-то иных, неведомых для него еще сил. Прежних знакомых в Бежецке он просто позабыл. Получалось, что можно было идти свободно, только незнаемо куда, то есть куда вели его усталые ноги. Алексей несколько раз петлял по холодным пустынным улицам города, пока не остановился возле какого-то двора. Кругом пахло замшелой, промерзшей древесиной, штукатуркой, старыми сараями и слабым морозом. Неожиданно из темноты выбежала собака бойцовской породы и набросилась на Алексея. Она не цеплялась зубами в него, даже не лаяла, а просто играючи упиралась мордою в ноги Перегудина. Алексей перепугался не на шутку и, поскользнувшись, упал на землю. Все в нем сжалось, и он всячески старался отстранить собаку. В этот момент подошел спокойный хозяин собаки и отстранил пса. «Не бойтесь, она без команды не укусит», — строго сказал человек. Запыхавшийся Алексей встал и посмотрел на хозяина собаки. Им оказался майор Земцов. Алексей молчал, не зная, какие слова подобрать после того, что случилось. С одной стороны, он хотел в ярких, экспрессивных формах обругать хозяина и собаку, но с другой перед ним стоял человек, представитель органов, которого он еще совсем недавно искал, в надежде прийти к нему и выложить все на чистоту. «Извините, я тут случайно оказался», — почему-то оправдывался Алексей. «Это вы меня извините, что так получилось. Не поранились?» Видно было, что Земцову было крайне неудобно за своего пса и вообще за столь неожиданную встречу. «Да вроде бы нет». Алексей встал, отряхнулся и быстро осмотрел себя. «Я, в общем-то, искал вас. Был сейчас в милиции». «Ну и как? Нашли?» — улыбался в своей манере Земцов. «Как видите». Уже так же улыбался Алексей, забыв про неожиданное знакомство с его собакой. Та крутилась вокруг хозяина и все время только и реагировала на одну и ту же его команду, которая состояла из двух букв «Фу». «А что вы хотели?» «Я решил сдаться милиции», — как-то неуверенно произнес Перегудин, и вдруг зачем-то захотел погладить собаку. Та взвизгнула и чуть снова не набросилась на Алексея. «А вот этого не стоит делать». «Вы что имеете в виду? Не стоит собачку трогать. Она этого не любит». «А, хорошо», — согласился Алексей. «Какой вы все-таки Алексей Трофимович бесстрашный. Даже и не предполагала этого. Почему бесстрашный? Обыкновенный. Не все так реагируют на моего Кирюху. Простите, если что не так. Да это вы меня простите. Как вы себя чувствуете? Вроде нормально. Ну и хорошо. Земцов рассматривал Перегудина, пытаясь объяснить для самого себя, чего это вдруг этот человек сорвался с места и побежал сегодня искать его, чтобы вот так банально сдаться, как он тут высказался. Ох, беда с этими интеллигентами! И что только с вами делать? Как-то пространно сказал следователь, имея в виду, что его не вовремя потревожили по такому скверному поводу во время вечерней прогулки. Ладно, завтра приходите ко мне в кабинет на второй этаж. Там спросите у дежурного. Оформим все, как полагается, с повинной. Вот, спасибо, вдруг вырвалось у Алексея. Да, пожалуйста. Земцову неожиданно показалось, что перед ним стоит на самом деле ненормальный человек. Или, возможно, не совсем обычный человек. Или даже совсем необычный. А быть может, и на самом деле просто обыкновенный психически больной. Так реагировать на подобное предложение мог только человек с явными отклонениями. «Не зря же тебя в психушке столько продержали», — подумал Земцов. Эта мысль едва не вырвалась у него из уст, но он вовремя припрятал ее подальше, чтобы даже в его лукавом взгляде Перегудин не распознал, что тот о нем сейчас думает. Они простились молча, кивнув друг другу головой, словно и не было между ними вообще ничего, а так лишь встретились случайно, поболтали о погоде, милой собачке, последних городских новостях и разошлись, как миролюбивые незнакомые горожане. А время между тем неумолимо бежало, оставляя все меньше и меньше надежд у тех, кто еще думал просто так, ни шатка, ни валка, как-то прожить, просуществовать в этом мире, без радости духовного обновления, без покаянного чувства любви, и наоборот, оставляя хотя бы один шанс, одну зацепку тем, кто надеялся на свою вторую половину жизни, невидимую, главную, вечную. Для всех Господь оставлял еще какое-то время, чтобы что-то изменить в своей жизни, что-то успеть исправить. По церковному преданию незаметно проходили недели о мытаре и фарисее, о блудном сыне, и лишь те замечали их подготовительное значение ко времени Великого Поста, кто каждый день решал вечный вопрос — быть или не быть, кто предавался моменту выбора, поиску истины в своей душе. Когда наступило воскресенье страшного суда, и Матерь Церковь отмечала память новомучеников и исповедников российских, к Спасо-Кладбищенскому храму потянулись люди, зализывая раны от святочных буйных деньков, от ругани и размолвок с ближними, от надоедливых досаждений собственных пороков и страстей. Пытаясь найти согласие между своим помутненным рассудком, страстным сердцем и потаенным сакраментальным желанием очиститься от всякие скверны. Среди этих людей были и Перегудины. Каждый шел из них к храму своей дорогой, своей улицей. Ирина и Вадим Стрельниковы с чадами, великорослыми Федором и входившей в пору девичества Оксаной приехали на дорогой машине. Чинно вышли из нее, также не спеша, неся достоинство не последних людей города, зашли в храм. И тут же принялись исполнять все действия воцерковленных христиан, писать записочки о здравии и за упокой, прикладываясь к иконам, расставлять свечи, здороваться со знакомыми, не забывая при этом троекратно лобызаться и трогательно, почти слезно справляться о здравии близких и родных. При этом Федор и Оксана держались как-то особенно от родителей, все время стараясь самостоятельно разобраться в смысловом значении разных икон, в прочих церковных предметах. Почти следом за Стрельниковыми в церкви незаметно появились Сергей Перегудин с Анжелой. Они приехали на подержанных «Жигулях» 9-й модели. Их уже будто поджидал Анатолий Трофимович Перегудин, суетившийся возле одного из подсвечников. Последнее время он работал у сына в шиномонтаже. Какое-то время ютился у сестры Ирины во флигеле, затем стал снимать отдельный угол и таким образом был весьма доволен своей участью. Переставляя свечи с места на место, он часто поглядывал на Сергея с Анжелой и втайне своего сердца радовался за молодых супругов. Алексея Перегудина на этом богослужении не было. Он уже сидел в камере предварительного заключения, как подследственный. Ощущение последних времен не покидало его, и в то же время страшных апокалипсических картин он не представлял себе. Такое противоречивое ощущение его внутренней жизни давало ему надежду, хотя бы сколько возможную, почти мизерную. Как он проводил все это время среди разных незнакомых ему людей, живущих не то чтобы без Христа, а даже без обычных человеческих нравственных понятий, за тюремными стенами мало кто знал, если не считать Любы Игнатовой. Она носила ему скромные передачи и спокойно ждала той участи, когда районный суд все расставит на свои места. Она была уверена, что ее гражданский муж, Алексей Перегудин, ни в чем не виновен. А все это проделки иных, непонятных для нее по своей злобе и цинизму людей, которые опорочили Алексея, сделали его незаслуженным страдальцем. Она пришла в тот день на службу в церковь, чтобы умолить Господа и Пречистую Богородицу о даровании Алексею скорейшей свободы, о себе еще большего терпения и смирения, которых ей так не хватало в эти дни. С ней отстраненными вежливыми поклонами здоровались Ирина и Вадим, Анатолий и Сергей, Анжела, другие знакомые и дальние родственники. Ей сочувствовали, ее жалели, ей говорили, что все будет хорошо, что все образумится, надо только молиться и терпеть. А она задумчиво благодарила, вздыхала и как-то натянуто улыбалась, тщательно скрывая от всех носимую под сердцем свою радость, свое счастье, крохотное плотское продолжение Алексея Перегудина. И никто ничем не мог ей помочь, даже деньгами на независимого адвоката. Слишком слабыми и беспомощными казались люди. Каждый в эти минуты думал только о себе. Ведь воскресное утро страшного суда было непростым, церковным богослужебным напоминанием нам, смертным, а подлинным предвестником того, что всех нас обязательно ждет в будущем земной жизни. Старшая дочь Ирины Трофимовны, Мария, появилась незаметно для всех и долгое время стояла в одном из уголков храма. Откуда она несколько дней назад приехала в город, никто не знал. Где она все это время проживала, тоже для многих оставалось загадкой. Кто-то поговаривал, что она вышла за какого-то московского бизнесмена замуж. Другие распускали слухи, что она уже якобы давно сидит за воровство. Но те и другие были неправы. Злые языки поутихли, когда увидели в храме совсем иную Марию, повзрослевшую, свободную и какую-то чужую их духу, их жизненным устоем, без провинциального раболепства, с достоинством и смирением. На самом деле с Марией произошло совсем другое. Она забросила учебу в Кашине и какое-то время жила послушницей в одном из подмосковных женских монастырей. Но независимый ее дух не принял строгой монастырской жизни. Ее взгляды с сестрами, да и с матушкой-настоятельницей, разошлись по многим причинам. И главным образом из-за того, что Мария искала свой путь спасения. Она видела себя иной, в мирном счастье, а это призрачное для нее счастье все время натыкалось на пошлость и обман со стороны сильных мужчин, которые ей нравились. Получался заколдованный круг. Жить одной по заповедям Божьим и монастырскому уставу невозможно, ибо дух и плоть ее созданы для второй, противоположной по полу половины. А жить с мужчиной также нельзя. Кругом с их стороны измена и обман. Оставалось идти так, как Господь судит, на ощупь, интуитивно полагаясь на судьбу и провидение. Теперь, глядя на нее, можно было сказать, что это была не прежняя красавица, а лишь некая печальная тень от стройной привлекательной девушки. Казалось, что она даже не подает признаков жизни. Так горячо она погружалась в молитву. Однако, когда она заметила Любу Игнатову, то сразу же встрепенулась, оставила свое место и подошла к ней. «Тебе надо срочно нанять хорошего адвоката, желательно не местного», — прошептала Мария на ухо Любе. «Зачем?» — спокойно осведомилась та. «С этим адвокатом у тебя ничего не получится». «Почему же?» — удивилась Люба. «Они все здесь заодно», — уже более страстно шептала ей Мария. «Кто же это они?» Люба делала вид, что ни о чем не догадывается. «Неужели ты так ничего и не поняла?» «Ну, а если, допустим, поняла? Так что с этого?» «Как что?» Мария посматривала то в сторону Анатолия и Сергея, то настоящих в другом пределе храма свою мать и отчима. Они его так просто не выпустят. «Ты уверена?» «Да». «А я?» «Нет». Она первый раз посмотрела на племянницу своего Алексея. Потом, заметив, что на них обращают внимание, и в том числе Перегудины, опустила голову и незаметно для других произнесла: «Давай как-нибудь потом поговорим». Мария молча согласилась и отошла. Между тем начавшееся богослужение проходило как всегда, словно для многих это был обычный воскресный день. Регент, отец Олимпии в своей художественной манере, страстно руководил хором, словно на каком-нибудь концерте, и очень переживал, когда у того или иного певчего что-то не получалось. Отец Савелий, согбенный, еле передвигающийся по алтарю, суетливо служил перед престолом, смешным образом реагируя на шустрых ребят-алтарников и молодого диакона. И только отец Иннокентий, несколько за последнее время осунувшийся и похудевший, только что отошедший от проскомедии, углубленно молился, стоя возле жертвенника. Он хорошо понимал, что его брат находится под следствием незаконно. От сестры Ирины он слышал одну версию о случившемся, а от брата Анатолия другую, совершенно противоположную. И ни та, ни другая, конечно же, не были достоверными. Когда он накануне хотел со всеми встретиться у себя дома и переговорить, каждый из Перегудиных сослался на большую занятость после новогодних праздников и высказал свое особенное мнение на этот счет. Отец Иннокентий более не тревожил никого. Он дожидался лишь того часа, когда все его родственники соизволят прийти на богослужение в храм. И тогда они все точно уже не умыкнут, не спрячутся за молитву, за исповедь, за проповедь, чтобы наконец-то заглянуть друг другу в глаза, а значит, в самое сердце. Но вот теперь началась служба, а все Перегудины оставались на своих местах. И каждый молился сам по себе, будто ничего и не надо было, будто все между ними было ясно и хорошо. Каждый оставался наедине со своей совестью, а совесть наедине с Богом. Тогда отец Иннокентий начал поджидать индивидуальной исповеди. И когда она началась, так и не дождался того, чего хотел, ибо все, кто был из Перегудиных, выбрали для исповеди отца Савелия, который скорым ловким движением епитрахили и произнесенной скороговоркой разрешительной молитвой пропускал через себя всех причастников, получая жалкую мзду в виде денежных купюр, и уже одним этим был доволен. Отец же Иннокентий довольствовался несколькими исповедниками, которым все равно, к кому было идти на святое таинство, лишь бы как можно быстрее и поподробнее очиститься от груза неправды, грязи и всего темного, что только могла вместить в себя человеческая природа. Украдкой издали, посматривая на свою сестру и брата, он даже подумал попросить их исповедоваться у него. Но что-то огромное и страшное даже запретило рассуждать на эту тему. Только тогда душа отца Иннокентия все окончательно поняла. Братская кровная любовь была давно мертва. От этой ужасной мысли у него накатились слезы, и он скоро ушел в алтарь. Даже не ушел, а убежал. Яркие краски на лице батюшки то появлялись, то исчезали. И тогда оно становилось белее полотна. Искренние чувства раскаяния за собственные грехи и грехи своих родичей настолько скрутили его в эти минуты, что он уже более ничего не мог делать, как только молиться, трогательно, смиренно, умертвив окончательно свое «я». При этом он поименно старался молиться за Анатолия, Ирину, Алексея и других Перегудиных, но все почему-то сбивался на прочие записки, на другие имена, и таким образом еще больше удалялся от своих родичей. Куда? Он и сам толком не знал. Вернее, даже боялся догадываться. Стоявшая на клиросе среди певчих матушка Надежда изредка посматривала на батюшку. Она никогда его еще таким не видела. В какой-то момент ей показалось, что он просто себя плохо чувствует. Улучив минутку, когда тот вышел из алтаря, она подошла к нему и спросила: «У тебя все хорошо?» «Да», — тихо ответил он. «Может, тебе плохо?» «Нет, ничего, все пройдет». Надежда не стала больше донимать его расспросами. Она смиренно заняла место на клиросе. Но в тот день у нее пение явно не заладилось. В какой-то момент голос на высокой ноте задрожал и оборвался. Так и простояла она тихонько в уголку хора, подпевая почти шепотом. Между тем Опалиха, откуда вышли на свет Божий все Перегудины, умирала в весеннем пробуждении природы. Тихо, незаметно, светло. До Пасхи было уже рукой подать. Но никто уже из местных жителей ни на что не надеялся, если только на чудо. Из долгожителей в этой деревне осталась одна Прасковья Неведова, которой родственники отметили столетие, без особых пышных застолий, без благодарственных молебнов, даже без традиционного православного русского «многие лета». Просто приехали, напились, проспались и уехали. А Прасковья, во время застолья, пригубив венца, улыбалась, да только мысленно повторяла про себя одни и те же молитвы «Отче наш» да «Богородицу». И это было все, что она сумела запомнить с детства и сохранить в своей памяти за свой век. Любовь Игнатова после неправедного суда проводила мужа в колонию общего режима на 3 года. Когда навещала последний раз мужа, обещалась дождаться. Алексей верил без всяких условий и гарантий. Просто так. Вскоре у них на свет появилась девочка. С того времени прошло уже несколько лет. Однажды, приезжая в этот город, я зашел в Спасо-Кладбищенский храм на вечернюю службу. В пустынном храме никого не было, кроме псаломщика и певчей женщины, которые старательно выполняли свои обязанности. Я уже было хотел уйти, как неожиданно увидел в уголку сидящую молодую женщину с маленькой девочкой. Эту женщину звали Любовь Перегудина. Девочка все время вертелась, бегала по храму. Наконец присела на колени у матери и показывала своей ручкой на икону Богородицы с младенцем. «А где его папа?» — спросила девочка, показывая на младенца. «Это не папа, это сын, а его отец на небе. А где наш папа?» Женщина задумалась. Потом стала нежно гладить подбородком ребенка. И так ничего и не ответила. Но по губам ее можно было понять, как она тихо прошептала дочери. «И он там тоже». Прошло почти 2 года с того случая. Совсем недавно в одном московском храме после причастия на богослужении мне пришлось совершенно случайно столкнуться с одним мужчиной. Он что-то подробно объяснял девочке, младшеклашке. Та называла его папой и как-то особенно трогательно внимала буквально каждому его слову. В бородатом, седовласом облике мужчины я с трудом узнал Алексея Перегудина. Внешность его сильно изменилась. В каждом жесте, позе чувствовалась та усталость, которая, с одной стороны, гнетет и повергает вниз, а с другой — возвышает духовно. Потом к ним подошла женщина. Это была жена Алексея, Любовь Перегудина. Я воочию увидел настоящую православную семью. Ту самую замечательную малую церковь, без налета фальши, игры. На лицах всех троих светилось настоящее счастье. В те дни на земле стояла светлая седмица. Конец книги. Май 2012 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читала Татьяна Телегина.